предоставление самому себе, молчание — это страшный признак ослабления родительского чувства, признак ожесточения. А что же сын? Заметив страшный признак, испугается этой холодности и бросится к отцу за примирением? Но сын давно уже охладел и ожесточился. Давно в присутствии отца лежал на нем тяжкий гнет, и только в отдалении от него дышалось свободно. Не токмо дела воинские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело ему омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении. Желание исполнилось. Царевича не беспокоят, не посылают в поход или смотреть за постройку этих проклятых судов. Когда его звали обедать к отцу или к Меншикову, когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там быть». Отец сердится, не говорит, но что из этого? Будущее принадлежит не ему, а царевичу. Отец с сыном разошлись по отношению к самому важному вопросу — вопросу о будущем. Царевичу будущее улыбается. Отец еще не стар, но часто и сильно припадает. Долго не проживет, и с ним исчезнут все его дела. Что думал трезвый, в том проговаривался пьяный. Близкие к отцу люди будут сидеть на кольях, и Толстая, и Арсеньева, свояченица Меншикова. Петербург недолго будет за нами. Когда его остерегали, что опасно так говорить, слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут к нему ездить, и так уже редко ездят. Царевич отвечал: «Я плюю на всех. Здорова бы была мне чернь». Но царевич знал хорошо, что ни одна чернь за него духовенство, и ни одни русские архиереи, даже скрытный осторожный иноземец Стефан Еворский, и тот решается высказываться за него. Еще до женитьбы Петра на Екатерине Еворский говорил Алексею: «Надобно тебе себя беречь, если тебя не будет, отцу другой жены не дадут. Разве мать твою из монастыря брать? Только тому не быть, а наследство надобно. Отцу другую жену дали». Но это не успокоило Еворского, и он крикнул знаменитую проповедь 17 марта 1712 года. Алексей испугался настороженности митрополита Рязанского и писал духовнику: «Что же пишешь, родить о Акулинине родителей отце Иосифе, чтоб его привести на место новоприставлившегося? И я бы рад воистину, и буду, как возможно, промышлять через людей. А и вы там не плашитеся, через кого возможно делайте. Понеже, чаю, там вам свободнее, нежели нам здесь. Понеже Рязанский у рождшего мя за никакие казания есть в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему опасно. И говорят, что ему быть отлучену от всего управления. В нем же есть и того ради вам легче сие через кого-нибудь делать. А я советую, чтобы вам с сим человеком с опасностью обходиться не в коротке, чтоб не причинился какой вред. Однако ж ведаю, что вам не можно с ним не обводиться, донде же он не отлучен от правления сего. Того ради пишу, чтоб с опасением больше и не в частое бывание». Еворский удержался на своем важном месте, и царевичу с разных сторон говорили: «Рязанский к тебе добр, твоей стороны, и весь он твой». Между знатным духовенством был только один человек, вполне преданный Петру и делам его, и потому державший себя вдалеке от Алексея, то был известный уже нам Феодосий Яновский. Зато царевич и его приближенные не щадили главных выходок и насмешек над Феодосием. «Дивлюсь, батюшки, за что любит архимандрита Невского?» — говорил Алексей. — Разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи и разрешает на все? Выписали стих из церковной службы на день Полтавской битвы, начинавшийся словами «Враг креста Христова». И на подпитках в компании царевича певали его, применяя к Феодосию, говорили, что этот стих хорошо петь, когда Феодосия будут посвящать в архиереи. Никифор Вяземский написал этот стих с нотами и говорил, что дал бы 5 рублей певчим, чтоб пропели его, потому что Феодосий икон не почитает. Архиереи за царевича и много знатных вельмож за него же, именно самые знатные, которым тяжко было занимать второстепенные места, когда на первых местах были люди худородные и на самом видном — Меньшиков. Из старых княжеских родов в это время преимущественно выдавались 2 рода. Рюриковичи Долгорукие и Гедиминовичи Голицыны. Долгорукие вышли на вид только при новой династии, особенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фамилия была очень хорошо представлена. 2 Долгоруких с честью занимали важнейшие дипломатические посты — Григорий Федорович и Василий Лукич. 3 — Василий Владимирович, считался одним из лучших генералов. Наконец, 4-й, знаменитый сенатор, энергический князь Яков Федорович Долгорукий, представитель фамилии. Чем лучше была обставлена долгоруковская фамилия, чем более считала она за собою прав, тем тягостнее для нее было сносить преобладание Меньшикова. А вскрывшееся злоупотребление любимца и холодность к нему царя подавали надежду, что светлейший может потерять свое важное значение. Новая царица, связанная с Меньшиковым прежними отношениями, естественная его покровительница, не могла нравиться долгоруким, и тем приверженнее были они к законному наследнику. Царевич видел эту приверженность, несмотря на осторожность князя Якова Федоровича. Когда Алексей говорил ему, что хочет приехать к нему в гости, то старик отвечал: «Пожалуй, ко мне не езди».